Он снова стоял в храме, в самом углу, и старался собраться с мыслями. Это был уже другой храм, не тот, в который он заходил на днях, находящийся в центре Вербицка, а тот, мимо которого он проезжал по дороге к дому Петра. Этот храм был большим и помпезным, и никому не было дела до притулившегося к стене в темном углу крупного мужчины в неприметной серой куртке. Зачем я убил ту птицу? Зачем? Зачем все это было? Зачем все это есть? Мир полон зла и грязи, политика лжива, экономика уродлива, любовь приходящая. Ни на что нельзя опереться. Есть только одно, во что можно верить и на что можно положиться во всем этом мраке. Настоящая мужская дружба. Баев верил в нее, надеялся на нее, искал в ней опору и поддержку, и оправдание всему, что он делал. Нельзя подвести Костика, нельзя подвести Петю. Они все втроем одно целое, с самого раннего детства. Что бы ни случилось, как бы ни повернулась жизнь, они никогда не предадут друг друга. Первый шаг сделал Костик, публично открестившись от Петра, на деньги которого провел свою первую предвыборную кампанию. На пресс-конференции, которую давал новоизбранный мэр, Смелков искренне поблагодарил всех, кто его поддерживал, кто верил в него и финансово помогал. Он назвал всех поименно, всех, кроме Ворожца, чей вклад был самым весомым. Костик перестал приглашать Петю на публичные мероприятия, куда созывался весь цвет предпринимательства и бизнеса. Он ни разу не назвал Петиного имени, когда рассказывал о своей работе на строительстве зверофермы. Да, он продолжал тесно общаться с Петром, но делал это скрытно, словно стесняясь. Петя его простил. Обида иногда прорывалась, Баев это замечал, но знал, что Петр разумный и деловой человек и прекрасно понимает, что так действительно лучше для имиджа мэра. В реальной помощи Ворожцу Костик никогда не отказывал, это правда. Но кто знает, что для Петьки важнее — получать помощь в организации бизнеса или занимать официальную позицию лица, приближенного к руководству. Почему-то Баев всегда, с самого детства, был уверен, что для его друга Пети главное — деньги. Они стоят на первом месте. Они были нужны, чтобы прокормить себя и тащить мать-алкоголичку, работавшую уборщицей и мгновенно пропивавшую аванс в день аванса, а получку в день получки. Никому из друзей не приходило в голову не то что презирать Петю, а даже просто упрекать в том, что он зарабатывает бог знает на чем. Да и отец Игоря Баева, участковый, как-то сказал: «Бедный парень, разве у него есть другой выход? Я могу упрятать его мамашу в ЛТП, это без вопросов. А дальше что? Отца нет, родни нет, значит, Петьку определят в детский дом. А так он хоть при матери растет». У Петра в голове только деньги. Так думал Игорь Баев. Думал до вчерашнего дня. Вчера после разговора с Каменской он вдруг понял, что Петя отчаянно боролся за сохранение позиции лидера. Не за деньги, а за то, чтобы быть главным, быть тем, кому приходят за советом, кому прислушиваются, с кем считаются. Быть таким, каким он был для них пацанов, потом подростков, потом юношей. А Костя его отстранил, отодвинул. И когда возникла проблема, Петя без жалости и колебаний вонзил нож в спину друга. Еще вчера Игорь Валерьевич задействовал все связи и информационные возможности, чтобы проверить то, что говорила Каменская. Сегодня к середине дня он получил ответы. Не все и не самые полные, но содержащие вполне достаточно сведений, чтобы убедиться, она говорила правду. Петька действительно все это сделал. Петя Ворожец наплевал и на дружбу с Костей, и на дружбу с Баевым, пребывание которого в должности напрямую зависит от того, кто будет избран новым мэром. Он мешал Косте даже в Перове, на уровне областной администрации. Костя простодушно и недальновидно делился с друзьями планами задумываемых интриг, а Петька немедленно предупреждал, кого следует, чтобы у Смелкова ничего не вышло. И каждый раз Костик расстраивался и удивлялся, что хорошо, как ему казалось, продуманная комбинация непонятно почему сорвалась. Знал бы он, если посадить в одну и ту же почву несколько семян и одинаково ухаживать за ростками, все равно выросшие растения никогда не будут идентичными. Более того, они могут оказаться совершенно разными. С людьми происходит то же самое. И не имеет значения, что пацаны росли на соседних улицах и ходили в одну и ту же школу, играли в одни и те же игры и читали одни и те же учебники. Не имеет значения, что они вместе ходили в кино, курили сигареты из одной пачки, пили водку, не просыхая, и совершили один и тот же грех. Прошло 35 лет, и в каждом из них это общее и одинаковое проросло по-разному. В Костике Смелкове с легкостью и уверенностью, что ему все дозволено, в Петьке Ворожце цинизмом и бесчувственностью, в нем Игоре Баеве тяжелой давящей виной. Виной, которую он пытался отогнать от себя и задушить, оправдываясь дружбой, той самой настоящей мужской дружбой, предать которую невозможно. Но внезапно оказалось, что дружбы нет, а если есть, то ее легко можно предать. И между Баевым и его огромной виной больше не осталось преград. Никакие идеи о настоящей дружбе больше не защитят его. Огромная и страшная вина придвинется вплотную и поглотит его. Убьет. Он вышел из храма, несколько секунд постоял на крыльце и вернулся в машину, которую оставил за оградой.